свободе. В их липких жизнях едва ли что-нибудь происходит. Еще какой-то дебил просто так во сне влюбил, чтоб возьми в голову ему вбил. Свидетель. Базар не держит замков для больших.